Нервная система, часть третья. Кора полушарий большого мозга. Кора полушарий большого мозга представляет собой высший и наиболее сложно организованный нервный центр экранного типа, деятельность которого обеспечивает регуляцию разнообразных функций организма и сложные формы поведения. Кора образована слоем серого вещества толщиной 3-5 мм. Серое вещество содержит нервные клетки, более 10 миллиардов нейронов, нервные волокна и клетки нейроглии. Различные ее участки, отличающиеся друг от друга некоторыми особенностями расположения и строения клеток, расположения волокон и функциональным значением, называются полями, которые впервые описал немецкий врач и ученый Бродман. Цитоархитектоника. Среди мультиполярных нейронов коры выделяют пирамидные, звездчатые, веретенообразные, паукообразные, горизонтальные, клетки-канделябры, клетки с двойным букетом дендритов и многие другие виды нейронов. Пирамидные нейроны составляют основную и наиболее специфическую для коры полушарий форму. Они имеют вытянутое конусовидное тело, вершина которого обращена к поверхности коры. От вершины и боковых поверхностей тела отходят дендриты. От основания пирамидных клеток берут начало аксоны. Пирамидные клетки различных слоев коры отличаются размерами и имеют разное функциональное значение. Мелкие клетки представляют собой вставочные нейроны. Аксоны крупных и гигантских пирамид принимают участие в образовании двигательных пирамидных путей. Нейроны коры расположены не резко отграниченными слоями, которые обозначаются римскими цифрами и нумеруются снаружи внутрь. Каждый слой характеризуется преобладанием какого-либо одного вида клеток. В коре полушарий различают 6 основных слоев. Первый – молекулярный, второй – наружный зернистый, третий – пирамидный, четвертый – внутренний зернистый, пятый – ганглионарный и шестой слой – полиморфных клеток. Первый молекулярный слой коры содержит небольшое количество мелких ассоциативных горизонтальных нейронов – клеток Кахоля. Их аксоны проходят параллельно поверхности мозга в составе тангенциального сплетения нервных волокон. Однако основная масса волокон этого сплетения представлена ветвлениями дендритов ниже лежащих слоев. Второй наружный зернистый слой – образован многочисленными мелкими пирамидными и звездчатыми нейронами. Дендриты этих клеток поднимаются в молекулярный слой, а аксоны либо уходят в белое вещество, либо, образуя дуги, также поступают тангенциальное сплетение волокон молекулярного слоя. Третий, самый широкий слой коры большого мозга – пирамидный. Он содержит пирамидные нейроны – клетки Мартинотти, веретеновидные клетки с двойным букетом дендритов. Апикальные дендриты пирамид уходят в молекулярный слой. Боковые дендриты образуют синапсы со смежными клетками этого слоя. Аксон пирамидной клетки всегда отходит от ее основания. У мелких клеток он остается в пределах коры, у крупных формирует миелиновое волокно, идущие в белое вещество головного мозга. Аксоны мелких полигональных клеток Мартинотти направляются в молекулярный слой. Пирамидный слой выполняет преимущественно ассоциативные функции. Четвертый. Внутренний зернистый слой. В некоторых полях коры развит очень сильно, например, в зрительной и слуховой зонах коры, а в других он может почти отсутствовать, например, в предцентральной извилине. Внутренний зернистый слой образован мелкими звездчатыми нейронами. В его состав входит большое количество горизонтальных волокон. Пятый. Ганглионарный слой коры образован крупными пирамидами, причем область моторной коры, предцентральная извилина, содержит гигантские пирамиды, которые впервые описал киевский анатом Бец. Апикальные дендриты пирамид достигают первого слоя. Аксоны пирамид проецируются на моторные ядра головного и спинного мозга. Наиболее длинные аксоны клеток Бетца в составе пирамидных путей достигают каудальных сегментов спинного мозга. Кроме пирамидных нейронов, в ганглионарном слое коры встречаются вертикальные веретеновидные клетки, аксоны которых поднимаются в первый слой коры, а также корзинчатые клетки. Шестой слой – слой полиморфных клеток, образован разнообразными по форме нейронами, веретеновидными, звездчатыми, клетками Мартинотти и другими. Аксоны этих клеток уходят в белое вещество в составе эферентных путей, а дендриты достигают молекулярного слоя. Миелоархитектоника. Среди нервных волокон коры полушарий большого мозга можно выделить ассоциативные волокна, связывающие отдельные участки коры одного полушария, коммисуральные волокна, соединяющие кору различных полушарий, и проекционные волокна, как афферентные, так и эфферентные, которые связывают кору с ядрами низших отделов центральной нервной системы. Проекционные волокна в коре полушарий образуют радиальные лучи, заканчивающиеся в третьем пирамидном слое. Кроме уже описанного тангенциального сплетения первого молекулярного слоя, на уровне четвертого внутреннего зернистого и пятого ганглионарного слоев расположены два тангенциальных слоя миелиновых нервных волокон, соответственно, наружная и внутренняя полоски Байерже. Последние две системы являются сплетениями, образованными конечными отделами афферентных волокон. Модульный принцип организации коры. В коре полушарий большого мозга описаны повторяющиеся блоки или колонки или модули нейронов, которые рассматривают как ее морфофункциональные единицы, способные к относительно автономной деятельности. Они имеют форму цилиндров или колонок, проходящих вертикально через всю толщу коры. Каждый модуль включает афферентные пути, систему локальных связей и эфферентные пути. К афферентным путям относятся кортикокортикальные и таламокортикальные волокна. Модуль организован вокруг кортикокортикальных волокон, представляющих собой аксоны пирамидных клеток, либо этого же полушария, либо противоположного. Кортикокортикальные волокна образуют окончание во всех слоях коры данного модуля. В модуль входят также таламокортикальные волокна, оканчивающиеся в четвертом слое коры на шипиковых звездчатых нейронах и базальных дендритах пирамидных нейронов. Эфферентные пути формируются аксонами крупных и гигантских пирамидных нейронов, а также аксонами веретеновидных и некоторых других клеток шестого слоя коры. Система локальных связей формируется вставочными нейронами модуля, которые включают более десятка типов нейронов. Большая часть из них является тормозными и регулирует активность преимущественно пирамидных нейронов. Из тормозных нейронов модуля наибольшее значение имеют аксоаксональные клетки, клетки-канделябры, корзинчатые клетки, клетки с двойным букетом дендритов, клетки с аксональной кисточкой. Система тормозных нейронов играет роль фильтра, тормозящего часть пирамидных нейронов коры. Оболочки головного и спинного мозга. Головной и спинной мозг покрыты тремя соединительно-тканными оболочками. Мягкой, непосредственно прилегающей тканям мозга, паутинной и твердой, которая граничит с костной тканью черепа и позвоночника. Мозговые оболочки выполняют защитную, в том числе амортизирующую функцию, обеспечивают выработку и всасывание ликвора. Мягкая мозговая оболочка непосредственно прилежит к ткани мозга и отграничена от нее краевой глиальной мембраной. В рыхлой волокнистой соединительной ткани оболочки имеется большое количество кровеносных сосудов, питающих мозг, многочисленные нервные волокна, концевые нервные аппараты и одиночные нервные клетки. Мягкая мозговая оболочка окружает сосуды, проникающие в мозг, образуя вокруг них перивоскулярную пиальную мембрану. В желудочках мозга мягкая мозговая оболочка совместно с эпендимой принимает участие в образовании сосудистых сплетений, вырабатывающих ликвор. Паутинная оболочка представлена тонким слоем рыхлой волокнистой соединительной ткани. Между ней и мягкой мозговой оболочкой лежит сеть перекладин, состоящих из тонких пучков коллагеновых и тонких эластических волокон. Эта сеть связывает оболочки между собой. Между мягкой мозговой оболочкой, повторяющей рельеф тканей мозга, и паутинной, проходящей по возвышенным участкам, не заходя в углубление, располагается подпаутинное или субарахноидальное пространство, пронизанное тонкими коллагеновыми и эластическими волокнами, связывающими оболочки между собой. Субарахноидальное пространство сообщается с желудочками мозга и содержит цереброспинальную жидкость – ликвор. В этом пространстве проходят крупные кровеносные сосуды, ветви которых питают мозг. Ворсинки паутинной оболочки служат участками, через которые вещества из ликвора возвращаются в кровь. Они представляют собой бессосудистые выросты паутинной оболочки, содержащие сеть щелевидных пространств и выпячивающиеся в просвет синусов твердой мозговой оболочки. Твердая мозговая оболочка образована плотной волокнистой соединительной тканью, содержащей много эластических волокон. В полости черепа она плотно сращена с надкостницей. В спинномозговом канале твердая мозговая оболочка отграничена от переоста позвонков эпидуральным пространством, заполненным слоем рыхлой волокнистой соединительной ткани, что обеспечивает ей некоторую подвижность. Между твердой мозговой и паутинной оболочками располагается субдуральное пространство. В субдуральном пространстве содержится небольшое количество жидкости. Оболочки со стороны субдурального и субарахноидального пространства покрыты слоем плоских клеток глиальной природы. Возрастные изменения. Изменения в центральной нервной системе в старческом возрасте связаны прежде всего со склеротическими изменениями сосудов мозга. В старости мягкая и паутинная оболочки мозга утолщаются. В них могут появиться отложения извести. Наблюдается атрофия коры больших полушарий, прежде всего лобной и теменной долей. Уменьшается число нейронов на единицу объема коры. Зависит это главным образом от гибели клеток. Нейроны уменьшаются в размере, частично теряют базофильное вещество, ядра уплотняются, их контур становится неровным. Быстрее других изменяются пирамиды пятого слоя двигательной коры и грушевидные нейроны коры мозжечка. В нейронах различных отделов нервной системы накапливаются специфические включения – гранулы липофусцина. На этом мы заканчиваем нашу лекцию по нервной системе. Всего хорошего!